Глава 41. Ёлка. Пришло Рождество. Павлик проснулся до рассвета. Для него сочельник был двойным праздником. Он как раз совпадал с днем рождения Павлика. Можно себе представить, с каким нетерпением дожидался мальчик наступления этого, хотя и радостного, но вместе с тем весьма странного дня, когда ему вдруг сразу делалось 4 года. Вот только еще вчера было 3, а сегодня уже 4. Когда же это успевает случиться? Вероятно, ночью. Павлик решил давно подстеречь этот таинственный миг, когда дети становятся на год старше. Он проснулся среди ночи, широко открыл глаза, но ничего особенного не заметил. Все как обычно. Комод, ночник, сухая пальмовая ветка за иконой. Сколько же ему сейчас? 3 или 4 года. Мальчик стал внимательно рассматривать свои руки и подрыгал под одеялом ногами. Не, руки и ноги такие же, как вечером, когда ложился спать. Но, может быть, немного выросла голова? Павлик старательно ощупал голову, щеки, нос, уши. Как будто бы те же, что вчера. Странно. Тем более странно, что утром-то ему непременно будет 4. Это уже известно наверняка. Сколько же ему сейчас? Не может быть, чтобы до сих пор оставалось 3. Но, с другой стороны, и на 4 что-то не похоже. Хорошо было бы разбудить папу, он-то, наверное, знает. Но вылезать из-под теплого одеяльца и шлепать босиком по полу... Нет уж, спасибо. Лучше притвориться, что спишь, и с закрытыми глазами дождаться превращения. Павлик прикрыл глаза и тотчас, сам того не замечая, заснул. А когда проснулся, то сразу увидел, что ночник уже давно погас. И в щели ставней брезжит синеватый, томный свет раннего-раннего зимнего утра. Теперь не было ни малейшего сомнения, что уже 4. В квартире все еще крепко спали. Даже на кухне не слышалось Дуниной возни. 4-летний Павлик проворно вскочил с кровати и сам оделся, то есть напялил задом наперед лифчик с полотняными пуговицами и сунул босые ножки в башмаки. Осторожно, обеими руками, открывая тяжелые скрипучие двери, он отправился в гостиную. Это было большое путешествие маленького мальчика по пустынной квартире. Там в потьмах, наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посредине нечто громадное, смутное, до самого паркета, опустившее темные лапы в провисших бумажных цепях. Павлик уже знал, что это елка. Пока его глаза привыкали к сумраку, он осторожно обошел густое бархатное дерево, еле-еле мерцающее серебряными нитями канители. Каждый шажок мальчика чутко отдавался в елке легким бумажным шумом, вздрагиванием, шуршанием картонажа и хлопушек, тончайшим звоном стеклянных шаров. Привыкнув к темноте, Павлик увидел в углу столик с подарками и тотчас бросился к нему, забыв на минуту о елке. Подарки были превосходные, гораздо лучше, чем он ожидал. Лук и стрелы в бархатном колчане. Роскошная книга с разноцветными картинками «Птичий двор бабушки Татьяны». Настоящее взрослое лото и лошадь еще больше, еще красивее, а главное, гораздо новее, чем кудлатка. Были, кроме того, жестяные коробочки Монпасье Жорж Борман, шоколадки с передвижными картинками и маленький тортик в круглой коробке. Павлик никак не ожидал такого богатства. Полон стол игрушек и сластей, и все это принадлежит только ему. Однако мальчику это показалось мало. Он потихоньку перетащил из детской в гостиную все свои старые игрушки, в том числе и ободранную кудлатку, и присоединил к новым. Теперь игрушек было много, как в магазине, но и этого показалось недостаточно. Павлик принес знаменитую копилку и поставил ее посредине стола на барабане, как главный символ своего богатства. Устроив эту триумфальную башню из игрушек и налюбовавшись ею всласть, мальчик снова вернулся к елке. Его уже давно тревожил один очень большой, облитый розовым сахаром пряник, повешенный совсем невысоко на желтой гарусной нитке. Красота этого звездообразного пряника с дыркой посредине вызывала непреодолимое желание съесть его как можно скорее. Не видя большой беды в том, что на елке будет одним пряником меньше, Павлик отцепил его от ветки и сунул в рот. Он откусил порядочный кусок, но, к удивлению своему, заметил, что пряник вовсе не такой вкусный, как можно было бы подумать. Больше того, пряник был просто отвратительный, тугой, житный, несладкий, с сильным запахом патоки. А ведь по внешнему виду можно было подумать, что именно такими пряниками питаются белоснежные рождественские ангелы, поющие на небе по нотам. Павлик с отвращением повесил обратно на ветку на откушенный пряник. Было очевидно, что это какое-то недоразумение. Вероятно, в магазине случайно положили негодный пряник. Тут Павлик заметил другой пряник, еще более красивый, облитый голубым сахаром. Он висел довольно высоко, и пришлось подставить стул. Не снимая пряника с ветки, мальчик откусил угол и тотчас его выплюнул. До того неприятен оказался и этот пряник. Но трудно было примириться с мыслью, что все остальные пряники тоже никуда не годятся. Павлик решил перепробовать все пряники, сколько их ни висело на елке. И он принялся за дело. Высунув на бок язык, кряхтя и сопя, мальчик перетаскивал тяжелый стул вокруг елки, взбирался на него. Надкусывал пряник, убеждался, что дрянь, слезал и тащил стул дальше. Вскоре все пряники оказались перепробованными, кроме двух, под самым потолком, куда невозможно было добраться. Павлик долго стоял в раздумье, задрав голову. Пряники манили его своей недостижимой и потому столь желанной красотой. Мальчик не сомневался, что уж эти-то пряники его не обманут. Он подумывал уже, как бы поставить стул на стол и оттуда попытаться достать их. Но в это время послышался свежий шелест праздничного платья, и тетя, сияя улыбкой, заглянула в гостиную. «А, наш рожденник встал раньше всех! Что же ты здесь делаешь?» «Гуляю, коло елочки», — скромно ответил Павлик, глядя на тетю доверчивыми, правдивыми глазами благовоспитанного ребенка. «Ах ты, моя рыбка ненаглядная! Кола! Не кола, а около! Когда ты отвыкнешь, наконец, от этого?» «Ну, поздравляю, поздравляю!» И мальчик очутился в горячих, душистых и нежных объятиях тети. А из кухни торопилась красная от конфуза Дуня, держа перед собой хрупкую голубую чашку с золотой надписью «С днем ангела!» Так начался этот веселый день, которому суждено было закончиться совершенно неожиданным и страшным образом. Вечером к Павлику привели гостей, мальчиков и девочек. Все они были такие маленькие, что Петя считал ниже своего достоинства не то чтобы играть с ними, даже разговаривать. Чувствуя на сердце необъятную тоску и тяжесть, Петя сидел в темной детской на подоконнике и смотрел в нарядно замерзшее окно, где среди ледяных папоротников мерцал золотой орех уличного фонаря. Зловещее предчувствие омрачало Петину душу, а из гостиной струился жаркий, трескучий свет елки, пылающий костром свечей и золотого дождя. Слышались подмывающие звуки фортепиано. Это отец, расправив фалды сюртука и гремя крахмальными манжетами, нажаривал семинарскую польку. Множество крепких детских ножек бестолково топало вокруг елки. «Ничего, терпи, казак», — сказала тетя, проходя мимо Пети. «Не завидуй, и на твоей улице будет праздник». «А, тетя!» «Вы совсем ничего не понимаете», — жалобно сказал мальчик. «Идите себе». Но вот наступил желанный миг раздачи орехов и пряников. Дети обступили елку и, став на цыпочки, потянулись к пряникам, сияющим, как ордена. Елка зашаталась, зашумели цепи, и вдруг раздался звонкий испуганный голосок. «Ой, смотрите, у меня надкусанный пряник. Ой, и у меня. У меня два, и все объеденные». Сказал кто-то разочарованно, — «они уж вовсе не такие новые, их уже один раз кушали». Тетя стояла красная до корней волос среди надкусанных пряников, протянутых к ней со всех сторон. Наконец ее глаза остановились на Павлике. — «Это ты сделал, скверный мальчишка?» — «Я, тетечка, их только чуть-чуть хотел попробовать», — сказал Павлик невинно, глядя на разгневанную тетю широко открытыми янтарными от елки глазами, и прибавился вздохом. «Я думал, они вкусные. Они, оказывается, только для гостей». «Замолчишь ли ты, сорванец?» — закричала тетя, всплеснув руками, и бросилась к буфету, где, к счастью, оставалось еще много лакомств. Все обиженные тотчас были удовлетворены, и скандал замяли. Скоро сонных гостей стали уносить по домам. Праздник кончился. Павлик занялся приведением своих сокровищ в порядок. В это время в дверях детской таинственно появилась Дуня и поманила Петю. «Паныч, вас на черной лестнице дожидается той искаженный Гаврик», — прошептала она, оглядываясь. Петя бросился на кухню. Гаврик сидел на высоком подоконнике черного хода, прислонившись плечом к ледяному окну, игравшему синими искрами месяца. Из башлыка блестели маленькие злые глаза. Мальчик тяжело сопел. Первый миг Петя подумал, что Гаврик пришел за долгом. Он уже приготовился рассказать о несчастье, постигшем их с дедушкиными пуговицами, и дать честное благородное слово, что не позже, как через два дня, расквитается. Но Гаврик торопливо вытащил из-за пазухи ватной кофты четыре хорошо знакомых мешочка и сунул их Пете. «Схавай! И будем с тобой в расчете», — тихо и твердо сказал он. «От Иосифа Карловича остаток, царство ему небесное». При этих словах Гаврик истово перекрестился. «Схавай и держи, пока не пригодятся». «Схаваю», — шепотом ответил Петя. Гаврик долго молчал. Наконец резко вытер кулачком под носом и сполз с подоконника. «Ну, Петька, будь здоров». «А те ушли тогда?» «Ушли по крышам. Теперь их повсюду ищут». Гаврик задумался, не сказал ли чего-нибудь лишнего, но потом доверчиво приблизился к самому Петиному уху и прошептал. «Уй, сколько народа похватали! Но их не споймают, я тебе говорю. Они в катакомбах отсиживаются. Все ихние боевики тама весной опять начнут. А Терентия жену с маленькими детьми, с Женечкой и Мотечкой, хозяин дома с квартиры выселяет. Такое дело». Гаврик озабоченно почесал брови. «Не знаю теперь, что мне с ними делать. Верно, придется всем вместе переезжать с ближних мельниц в дедушкину хибарку. А дедушка, знаешь, совсем никуда стал. Верно, скоро помрет. Ты до нас когда-нибудь, Петька, все-таки заскочи. Только пережди время. Главное, мешочки хорошенько сховай». «Ничего. Ты не плачь, Маруся. Будешь ты моя. Дай пять». Гаврик сунул Пете руку дощечкой и побежал, дробно стуча своими разбитыми чоботами по лестнице. Петя вернулся в детскую и спрятал мешочки в ранец под книги. Но тут вдруг с невероятным стуком распахнулась дверь, и в комнату вошел быстро отец, держа в руках изуродованный вицмундир. «Что это значит?» — спросил он таким тихим голосом, что мальчик чуть не потерял сознание. «Святой истинный крест!» — пробормотал Петя, не находя в себе сил перекреститься. «Что это значит?» — заорал отец и затрясся багровея. И в ту же секунду, как бы откликаясь на гневный голос отца, из гостиной раздался душераздирающий рев Павлика. Маленький мальчик вбежал, шатаясь, на ослабевших от ужаса ножках, и обнял отца за колени. Его четырехугольный ротик был так широко разинут, что ясно виднелось орущее горло. дрожал крошечный язычок, текли слезы, в пухлой ручке прыгала открытая копилка, полная вместо денег всякой гремучей дряни. «П-па-п-па!» — икая лепетал Павлик. «Петька меня оба-ик! Оба-крал!» «Честный благород!» — начал Петя, но отец уже крепко держал его за плечи. «Негодный мальчишка! Сорванец!» — кричал он. «Я знаю все! Ты играешь в азартные игры, лгунишка!» Он с такой яростью стал трясти Петю, точно хотел вытрясти из мальчика душу. Нижняя челюсть его прыгала и прыгала на черном шнурке пенсне, соскользнувшая с вспотевшего носа, пористого как пробка. «Сию же минуту давай сюда эти, как они там у вас называются, чушки или душки!» «Ушки!» — криво улыбнувшись, пролепетал Петя, надеясь как-нибудь обернуть дело в шутку. Но, услышав слово «ушки» из уст сына, отец вскипел еще пуще. «Ушки! Отлично! Где они? Сию же минуту давай их сюда! Где эта уличная мерзость? Где эти микробы? В огонь! В плиту! Чтобы духу их не было!» Он стремительно осмотрел комнату и бросился к ранцу. Петя, рыдая, бежал за ним по коридору до самой кухни, куда отец, широко и нервно шагая, быстро и брезгливо, как дохлых котят, нес мешочки. «Папочка! Папочка!» — кричал Петя, хватая его за локти. «Папочка!» Отец грубо оттолкнул Петю, затем шумно сдвинул кастрюлю и, яростно пачкая сажей манжеты, сунул мешочки в пылающую плиту. Мальчик замер от ужаса. «Текайте!» — закричал он не своим голосом. Но в этот миг в плите застреляло, раздался небольшой взрыв. Из конфорки рванулось разноцветное пламя. Лапша вылетела из кастрюльки и прилипла к потолку. Плита треснула, из трещин повалил едкий дым, в одну минуту наполнивший кухню. Когда плиту залили водой и выгребли золу, в ней нашли кучу обгоревших гильз от револьверных патронов. Но ничего этого Петя уже не помнил. Он был без сознания. Его уложили в постель. Он весь горел. Поставили термометр. Оказалось 39,7.